Дорогие братья и сестры, мир вам! Так, читаю 23 глава притчи, 17-18 стих. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна». Да не завидует сердце твое грешникам. Слово Божие запрещает завидовать. И мы рассмотрим это все на основании Слова Божьего. Зависть есть невидимый грех. Мы его не видим, этот грех. Живущий внутри плоти. И впоследствии перерастает в сильный внутренний грех. Вот так оно действует, зависть. Псалом Давида. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак – увянут». Может, у нас рождается и зависть, так вот посмотрел, ух, какая машина, как у нас новенькая. А что слово Божие говорит? Не ревнуй злодеев, не завидуй делающим беззаконие, они как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Смотришь туда-сюда, и нету. Разбился ли еще что-то? И Галатам 5:19-20. «Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство и тому подобное». Вот это дела плоти – зависть. Это не от Бога. И хочется вспомнить раннюю зарю нашей земной жизни на этой планете. Были два сына. Прекрасно мы их знаем, бытие мы читаем. 4 глава, 3 ниже стихи. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля, а на дар его, и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, и от чего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бог предупреждал его. И сказал Каин Авелю, брату своему: «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Вот сразу. Первый грех. Первородный. Только что родились два брата. И уже зависть. А как же так? Его принял дар, а мой нет. Иоанн. 1 Иоанна 3:12. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а брата его праведны». Видите? Грех жил в сердце. И поэтому совершилось все это. Бог его предупреждал, что грех лежит у двери дома твоего, да ты господствуй над ним. Но он не стал слушаться Бога. И Бытие 37 глава, хочется вспомнить. «Израиль любил Иосифа более всех сынов своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Ну, что такое? Ну, а отец разноцветную одежду. Ну, отцу понравилось дать ему. И вот и тут зависть уже родилась в сердцах этих людей. И отец посылал его проведать братьев, они пасли скот, и он пошел, Иосиф. И нашел его некто блуждающий в поле, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут? И сказал тот человек, они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем до Фан. И пошел Иосиф за братьями своими, и дошел их до Фания. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров. Уже родилась мысль убить, уничтожить своего родного брата. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его, и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и взглянул, увидели, вот идет из Глаада караван из мавритян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан, и идут они отвезти это в Египет». И сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем его кровь? Пойдем, продадим его измаилитянам. Вот смотрите, нет, чтобы встретить, обрадоваться. Брат пришел навестить, долго не видели, младший. А они что сделали? Совещание совершили, как поступить с ним. И сели есть хлеб. Как будто ничего не произошло. Совесть их не судила. Вот так поступили братья с Иосифом. И Деяния 7 глава, 9 стих. Речь Стефана, когда его поставили перед Синедрионом, он говорил им такие слова. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет. Но Бог был с ним по зависти. Вот она зависть. Когда она живет в сердце, она делает свое дело, проявляется и делает то, что задумано в наших мозгах, в нашем мышлении. И далее вот числа мы читаем, 16 глава, с 1 стиха. Корей, сын Изгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сын Елиава, и Авиан, сын Фалефа, и сыны Рувимовы. Восстали на Моисея, и с ним, из сынов Израиля, 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание люди именитые, собрались против Моисея и Аарона и сказали им, «Полно вам все общество и все святы, и вы среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Вот такое. Восстали люди именитые. Для чего они восстали? А захотели славу. И далее мы читаем, с 8 стиха ниже. И сказал Моисей Корею, послушайте, сыны Левии, неужели мало вам того, что Бог Израиль отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом служа для них? Он приблизил тебя тебя и с тобой у всех братьев твоих, сынов Левия, и вы еще домогаетесь еще и священства». Смотрите, что поручено было им. И они еще захотели иметь священство. Но далее Моисей молился Богу. И что же произошло? в этой же главе считаем, с 28 стиха. «И сказал Моисей, из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайно, и земля разверзнет уста свои и поглотит их, и все, что у них, и они живые, сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только он сказал слова сии, рассела земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей корех, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества». Потому что, зависть не давала покоя им. И мы далее читаем еще, рассмотрим один пример. Первое царство, 18 глава, 6 и ниже стихи. «Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских ходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимбалами. И восклицали игравшие женщины, говоря, Саул победил тысяч, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство. И с того дня, и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». Позавидовал. А чему там завидовать? Женщине. Восхвалили Давида за то, что он победил Голиафа. Вот она, эта зависть. Она с самого начала живет на земле и царствует. И мы далее читаем, это уже Матфея, 27 глава. 17 стиха. «Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам, Барабу или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти». И здесь зависть опять. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Варавву». Пилат говорит им, «Что же я сделал Христу, называемым Христом? Что же я сделал Иисусу, называемым Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Правитель сказал, «Какое же я зло сделал?» Но они еще сильнее закричали, «Да будет распят». Вот что зависть делает. Иисуса Христа, Сына Божия, распяла на кресте. Так что, если зависть, она живет, она каждому подходит. Если подходит к нам, мы должны бодрствовать и просить Бога, чтобы удалил от нас. И 1 Петра, 2 глава, с 1 стиха читаю. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть в сторону, чтобы не было у нас рядом, и всякое злословие, как новорожденное младенце, возлюбить чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы укусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеку отверженному, но Богом избранному, драгоценным, и сами, как живые камни, устрояйте себе дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, плаву, приятные Богу Иисусом Христом. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Удалите все это ненужное, все ничтожное из своего сердца, даже и зависть. Потому что Ну, вроде бы, ну что, ну посмотрел, ну позавидовал. Ну что тут особенного? А какое действие потом оказывает зависть эта? Екклесиаст 4.4. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа». Все вы работали, знаете, что-то у вас лучше получается, а со стороны вам завидуют. Ух! Или начальник, вы лучше любите меня. Зависть. И производит взаимную между людьми зависть. И 1 Коринфянам, 3 глава, читаем мы с 1 стиха. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Если, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по-человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит, я Павел, я другой, а я Полосов, то не плоские ли вы? Кто Павел, кто Полос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь, и я насадил, а Полос поливал, но возрастил все Бог». Вот, плотские. Как с младенцами он разговаривал с этой церковью. Многие были как плотские. Зависть была. Жило в этих сердцах. И далее послание филиппийцам мы читаем, 1-12 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа». Ага, он проповедует, отдай-ка я тоже начну. И не получается, потому что зависть была в сердце. И не получится. «Они по любопрению проповедуют Христа, не чисто думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви знают, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы они проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь, и буду радоваться». Вот, вот истинное сердце. Радовался. И тому, говорит, я радуюсь. И про 14.30. «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». А что делает гниль? Рак дает в костях. И страдания большие. Вот так и зависть изнутри человека подтачивает и возбуждает против того и того, или брата, или сестру, или еще про кого-то. И 1 Коринфянам 13.4. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает». Никогда не перестает любовь. Она все покрывает и не завидует. Она, наоборот, радуется. «О, брат, сказал проповедь, да еще какую? Да благословит Господь еще, чтобы он и сказал». И так далее, и далее. Или сестра спела, или еще что-то сделала. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». Вот где ключик, чтобы не было зависти В страхе Господнем ходить надо и свое сердце отдать Богу, чтобы Он жил в нашем сердце и руководил нашим сердцем. И 36-й псалом. Псалом Давида. «Не ревнуй злодеям и не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут». А как трава подкошена, она туда-сюда и засыхает. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Кроткие наследуют землю, вечную землю, где приготовил Бог все для любящих. И вот поэтому и Он предупреждает нас через Слово Свое, чтобы мы на земле жили и не завидовали никому, никому. А наоборот, благословляли. Если у брата или у сестры получается лучше, чем у меня, благослови еще, чтобы лучше прославлял тебя. И меня благословить так же, чтобы и у меня получалось. Вот что нам нужно. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Притчи 26-27, 14 глава. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Вот она. Смерть, она рядом всегда ходит, ходит, ходит. А если мы страх имеем, то Бог хранит нас. И смерть не властна над нами. А что записано на страницах Священного Писания, сколько мы проживем, то и совершится в свое время. Слава нашему Богу за это пожелание нам, чтобы мы ходили в страхе Господнем, но удалили этот грех, зависть. Она невидимая, она есть в каждом человеке. И у нас с вами живет зависть. Но если мы даем газку, как говорится, машину, раз, газ нажал, он пошел, мы будем в озере горящим огнем и серою. А если смиряемый зависть эту, то на небеса будем с Богом. Бог есть любовь. Так? Слава Богу. Будем любить Его и не завидовать никому и никогда. Аминь. Помолимся, братья и сестры.